Глава 20. Когда они сворачивали к придорожному кафе, мимо них в направлении Лэдстоу проехала машина. В ней сидели двое. Фрэнк Эбботт заметил две цифры номерного знака. Мисс Силвер увидела, что за рулем женщина. У них не было причин особо ее рассматривать. Только много позже, когда в переулке Миллера была найдена брошенная машина, они сообразили, что видели убийцу из Ледлингтонского банка и его сообщницу. Машина ехала на большой скорости. В кафе за чаем они продолжили разговор. Фрэнк был прав. Для приватной беседы место было весьма подходящее. Альковы, уголки, уютные кресла, лампы под абажурами. Выслушав все, что сумела разузнать мисс Силвер, Фрэнк внес свою лепту. «Вы спрашивали, зачем я сюда приехал?» Мисс Силвер улыбнулась. «Ты мне расскажешь?» «Да». «Помните, я говорил вам об ограблении банка в Эндерби-Грине месяц назад?» «Ужасный случай. Управляющий банком был убит, а клерк, я надеюсь, он поправился?» Фрэнк кивнул. «Ему повезло. Пуля только задела плечо. Думаю, я рассказывал вам, что он оказался малый непромах. В тот момент он что-то чертил красными чернилами и ухитрился измазать ими пачку денег, которую передавал грабителям. Мы, конечно, всех предупредили, чтобы искали такие деньги. Естественно, убийца не стал бы брать сильно испачканные деньги. Но клерк сунул палец в чернила и вытер его о край пачки. Если краска не стекла внутрь, ее могли постараться соскоблить с краев. И банкам велено было на это смотреть. На этой неделе две банкноты объявились. Их обнаружил молодой парень по имени Уэйн из Кантри-банка. Блестящая работа, потому что край был затерт очень аккуратно. Не знаю, заметил ли бы я сам. Под увеличительным стеклом видно, что край обтрепан, и на нем даже заметен след красных чернил. Шеф послал меня сюда, чтобы мы все утро провозились. Проследили, откуда банкноты? Да, во всяком случае, одну. Они поступили в банк раздельно. Когда этот Уэйн заметил одну, он доложил менеджеру. Они все просмотрели и нашли еще одну. Конечно, к тому времени никто не мог сказать, откуда они пришли. Вторая банкнота всего лишь указывала, что кто-то в этом районе расплачивался ворованными деньгами. А первая? А вот ее сдала мисс Уикс, владелица магазина «Все для рукоделия» в Детхаме. Мы с Джексоном к ней поехали. У нее нет регулярного дня посещения банка, она сдает выручку, когда приезжает к родственникам в Ледлингтон. Она проводит здесь целый день. А вот в это время как раз за магазином и присматривает подруга. Мисс Силвер улыбнулась. Полагаю, таким магазином несложно управлять. Подходящее занятие для утонченных людей, которые не обучались бизнесу. Он засмеялся. В мисс Уикс нет ничего утонченного. Я думаю, вы с ней знакомы? У нее есть шерсть прекрасного качества. 2 дня назад я покупала у нее. И как вы расплатились? Она серьезно ответила. Фунтовой купюрой. Мой дорогой Фрэнк, не собираешься ли ты сказать мне? Пока не знаю, а хотел бы. Вчера мисс Уикс сдала 4 фунтовые купюры. Одна из них получена от вас. Она описала вас как даму, которая живет в дипхаусе и много вяжет. О, да. Мне ее порекомендовал почтальон мистер Хок. Значит, она узнала от него. У Фрэнка брови поползли на лоб. Кто-то сказал, что одна половина мира не знает, как живет другая. Он явно не имел дела с английской деревней. Даже трон освещен не так ярко, как сельские места в Англии. Мисс Силвер покашляла. Твоя правда. Но вернемся к мисс Уикс и 4 фунтовым купюрам. Одна из них моя. Что можно сказать о других? Она говорит, Августус Ремингтон приходил за шелком для вышивания. Он постоянный покупатель, и она его хорошо знает. Он приходил в тот же день, что и вы. Его шелк стоил 32 шиллинга и 6 пенсов. И он дал ей 10 шиллингов и 0,5 кроны. Позже днем приходила мисс Гвинет Тремлет за канвой и ткацкими нитками. Она тоже расплатилась 1 фунтом. Вот у нас уже 3. Но про 4-й никто, похоже, не знает. Мисс Уикс, чуть не плача, говорит, что, видимо, его во вторник приняла подруга, когда она сама выходила за продуктами. Подругу зовут Хиль. Она впадает в прострацию, если в магазине больше 2 человек. В то утро их было 6, и она совершенно растерялась. К тому времени, как мы с Джексоном закончили с ней беседовать, единственное, в чем она была уверена, так это в том, что положила все деньги в денежный ящик, и что кто-то мог подсунуть ей лишний фунт. Но больше она ничего сказать не может, хоть убейте. А если мы поведем ее в тюрьму, то она готова, и все, чего она желает, это умереть от позора, чтобы не смотреть в глаза соседям и так далее. Знаете, бывают такие дамы. Да, с ними чрезвычайно трудно иметь дело. Джексон говорит, у него была такая тетка. Они ничего не могли с ней поделать. Говорит, когда они заканчивали что-то у него выяснять, то уже сами не знали, где черное, где белое, где сыр, а где мыло. Итак, что мы имеем? 1 фунт от вас, 1 от Августаса Ремингтона, 1 от мисс Гвинет и 1 источник неизвестен. А ваш у вас откуда? Она сказала очень ровным, обыденным голосом. Миссис Крэддок еженедельно выдает мне зарплату. О, неужели? И этот фунт из вашей зарплаты? Точно? Я в этом совершенно уверена. Тогда остальные 3 все из колонии. Мисс Силвер покашляла. После ограбления банка прошел месяц. Это долгий срок для того, чтобы деньги обернулись. Банкнота, попавшая в кассу мисс Уикс, могла пройти через многие руки. Поскольку про себя нельзя быть уверенной, что точно ее обменяла, тоже относится к мисс Тремлет и мистеру Ремингтону. Каждый из нас мог получить ворованную банкноту вполне невинным путем. И все-таки шансы 3 к 1, что 4-й фунт пришел из колонии. В ее голосе послышался намек на упрек. «Думаю, правильнее было бы сказать не из колонии, а через нее».